Я молил Господа, чтобы в день суда Он не дал мне стоять рядом с той церковью, и чтобы мне самому не пришлось быть рядом с Павлом, который мог бы сказать: «Эрла, расскажи мне о твоем миссионерском труде, тогда я расскажу тебе о моем миссионерском труде». Или чтобы Петр не сказал мне так же: «Покажи мне церковь, где пастором был ты, тогда я покажу тебе церковь, где пастором был я». «О Господь!» — говорил я, сознавая свое ничтожество. «Имею ли я вообще право называть себя христианином? Имеем ли мы право называться церковью Христовой?» Продолжая читать, мы подошли к пятой главе, из которой поняли, что в то время, когда действует Бог, сатана тоже не дремлет, прилагая все усилия к тому, чтобы помешать делу Божьему. Когда Анания увидел совершающееся, он почувствовал, что ему тоже следует продать свою землю. При этом муж и жена, сговорившись, решили оставить себе какую-то часть из цены проданного, а остальное Анания пришел и положил к ногам апостолов. Петр, муж, исполненный Святого Духа, являющегося Духом истинной правды, сразу же почувствовал, что тут что-то не в порядке. Он тут же спросил Ананию, за эту ли цену он продал свое имение, и все ли это деньги, которые он получил. На что Анания без страха отвечает утвердительно. Тогда Петр, вновь обращаясь к нему, говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания упал бездыханным, и молодые люди, вынесши, похоронили его. Не зная ничего о случившемся, через 3 часа пришла на то же место и жена Анании, Сапфира. Увидев ее, Петр тут же обращается к ней с вопросом: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» «Ну что ей оставалось делать? Не могла же эта женщина подвести своего мужа? Она ведь хотела быть ему верной». Не правда ли, что проблемой нашего времени является то, что супруги не едины, что среди них так много споров, ссор и разногласий, чего в первой церкви не было? Там супруги были тоже единомысленны. Так вот и эта жена была едина со своим мужем, только такое единство не было благословенным. Когда Сапфира сказала свое «да», Петр говорит ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». После этих слов женщина упала мертвой и была похоронена рядом со своим мужем. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 10 стихи. В 1966 году, читая эту историю, мы спрашивали себя о том, пожелал ли бы кто-нибудь из нас стать членом подобной общины. Согласитесь, что такой шаг был бы не совсем безопасным, ведь это была община, в которой грех не терпели, где ложь и неверность осуждались без промедления и наказывались без сострадания. Что случилось бы тогда с нами? Что стало бы с нашими грехами и маленькими грешками, которые часто не такие уж маленькие? Эх, размышляя, говорили мы себе, может быть, это даже и хорошо, что среди нас нет таких церквей. Я спрашивал также сам себя, как бы повел себя я, если бы Анания был моим братом, или Сапфира моей сестрой, что бы при этом чувствовал я, что сделал бы, узнав о произошедшем с ним. Наверное, мне действительно следует сказать, слава Богу, что я не жил в то время. Кто знает, может быть, после такого случая я счел бы своим призванием ездить по церквям и общинам и предупреждать других, чтобы они остерегались этих злых людей. «Братья и сестры», — возможно, говорил бы я всем, — «разве это любовь? Подумайте сами, может ли Господь так действовать и так поступать?» «Нет, конечно же нет. Так что будьте осторожны и берегитесь их, потому что в них действует не Божий Дух». Или, к примеру, если бы я или вы находились на месте Петра, что сказали бы вы, если бы Анания принес вам деньги? Как отреагировали бы мы тогда? Возможно, мы даже обняли бы и по-братски поцеловали бы за это Ананию, сказав ему: «О, дорогой брат, да благословит тебя Господь! На следующем членском собрании я предложу избрать тебя диаконом или даже руководящим общины, потому что в таких людях, как ты, мы очень нуждаемся». Не так ли, друзья? Ведь мы действительно нуждаемся в людях, которые приносят церковь деньги. Только Петр такого не сделал. Мужи, исполненные Духа Божия, говорят иначе: «Пусть эти люди лучше пойдут в могилу, чем жить и находиться в церкви со своим грехом». Видите, как выглядела церковь Иисуса Христа. Такая святость Божия царила в ней, что грех наказывался не иначе, как смертью. Тогда, конечно, можно понять, почему этой церкви удалось перевернуть весь мир и поколебать не только землю, но и основание ада. И слава Богу, что эта церковь не сделалась посмешищем или поруганием для мира, как это часто, к сожалению, случается в наше время. Дорогие друзья, разобрав это место Священного Писания, мы не пошли тогда дальше, но снова вернулись к третьей главе Деяний апостолов, чтобы проследить за тем, как Петр и Иоанн шли в храм. В это время там находился один человек, который был хромым от чрева матери и сидел у входа в храм, прося милостыню. Оба апостола внимательно посмотрели на него, после чего Петр сказал: «Взгляди на нас. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». С этими словами он взял хромого за руку и поднял его. В ту же минуту на глазах у всех произошло чудо. На этом месте Писания мы остановились, желая рассмотреть данный случай поближе и повнимательней, начиная от первого пункта до последнего. Итак, первое, что сделал Петр с Иоанном, внимательно посмотрели в глаза больному человеку. Должен сказать, что поведение Петра при этом очень изумило меня. «Петр», как бы мысленно обращаясь к нему, рассуждал я, «как мог ты такое сделать? Разве ты уже забыл, что всего несколько дней тому назад ты совершил ужаснейший проступок, позорным образом отрекшись от Христа? А теперь, не стыдясь этого, ты спокойно смотришь людям в глаза?» И Петр, словно отвечая, говорил моему сердцу: «Да, Эрла, я знаю это лучше, чем знаешь ты, потому что пережил это. Да, я не устоял, и отречение мое было ужасно. Но когда я увидел обращенные ко мне глаза Иисуса, сердце мое сокрушилось, и я горько плакал. В великом раскаянии я обратился тогда к Господу, прося Его о прощении, и Он простил мне этот грех и забыл его. Поэтому я могу теперь опять спокойно смотреть людям в глаза. Слава Богу, что мне не нужно больше ходить долиной плача и тени смертной». О, дорогие друзья, это и есть благая весть Евангелия. У Иисуса есть прощение. Даже если грех наш, как багряное, он все равно станет белее снега. И скажу вам, что у великих грешников есть одно большое преимущество. Они больше всех любят Христа. Фарисей, пригласивший Иисуса к себе на обед, видел блудницу, которая омывала ноги Христа своими слезами и отирала их волосами головы своей. Этот праведник, в кавычках, думал, что Господь не предполагает, какая позорная женщина находится у его ног. Однако Христос знал мысли этого человека и, обратившись к нему, сказал: «Симон, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Евангелие от Луки 7:44-47. Нужно признать, друзья, что эти слова Иисуса остаются действительными и в наши дни. Люди, которые в своей жизни много и ужасно грешили, имеют одно великое преимущество перед нами, праведниками в кавычках. Они способны намного больше любить Господа Иисуса. И в этом есть нечто чудесное. Чем основательнее и глубже действие Господа, чем больше Дух Святой может обличить нас в наших грехах и беззакониях, тем глубже наше сокрушение и покаяние, и тем больше будет наша любовь к Богу. Некоторые из нас не способны любить Иисуса только потому, что никогда еще по-настоящему не осознали своих беззаконий и не поняли своей греховности. Именно это является причиной отсутствия искренности и глубины любви к Господу. Итак, это был первый важный пункт, который мы рассмотрели и поняли. Далее Петр говорит хромому: «Посмотри на нас». Эти слова были для меня вообще чем-то невероятным, что полностью шло вразрез со всеми учениями и моей теологией. Нас всегда учили, что если мы свидетельствуем другим, то Иисус должен быть всегда центром каждой нашей фразы. Поэтому я не способен был понять того, как мог Петр, муж, исполненный Духа Святого, совершить такую большую ошибку. Ведь так же нельзя говорить. Нужно было сказать: «Взгляни на Иисуса». Взгляни на Голгофский крест, посмотри на Слово Божие и на Бога. Ведь никакой человек, никакой праведник не может осмелиться сказать: «Взгляни на меня» или «Посмотри на нас», потому что взгляды всех людей должны быть обращены только на Господа и ни в коем случае на человека. «О Господь!» – думал я. «Не сделал ли ты ошибки, доверив Петру ключи Царства Небесного? Как мог положиться ты на такого человека?»